Они по-прежнему молча смотрели и на воду, и на небо, и на даль, будто между ними ничего не было. Только боялись взглянуть друг на друга. Наконец взглянули, улыбнулись и тотчас отвернулись опять. «Уже ли есть горе на свете?» — сказала Наденька, помолчав. «Говорят, есть», — задумчиво отвечал Адуев. «Да я не верю. Какое же горе может быть?» «Дядюшка говорит, бедность». «Бедность? Да разве бедные не чувствуют того же, что мы теперь? Вот уж они и не бедны». «Дядюшка говорит, что им не до того, что надо есть, пить». «Фи, есть. Дядюшка ваш неправду говорит. Можно и без этого быть счастливыми. Я не обедала сегодня, а как я счастлива». Он засмеялся. «Да, за эту минуту я отдала бы бедным все, все», — продолжала Наденька. «Пусть придут бедные. Ах, зачем я не могу утешить и обрадовать всех какой-нибудь радостью?» «Ангел, ангел», — восторженно произнес Александр, сжав ее руку. «Ох, как вы больно жмете», — вдруг перебила Наденька, сморщив брови и отняв руку. Но он схватил руку опять и начал целовать с жаром. «Как я буду молиться», — продолжала она. «Сегодня, завтра, всегда, за этот вечер, как я счастлива! А вы?» Вдруг она задумалась. В глазах мелькнула тревога. «Знаете ли», — сказала она, — «говорят, будто что было однажды, то уж никогда больше не повторится». «Стало быть, и эта минута не повторится». «О, нет», — отвечал Александр, — «это неправда, повторится. Будут лучшие минуты. Да, я чувствую». Она недоверчиво покачала головой. И ему пришли в голову уроки дяди. Он вдруг остановился. «Нет», — говорил он сам с собой. «Нет, этого быть не может. Дядя не знал такого счастья, оттого он так строг и недоверчив к людям. Бедный. Мне жаль его холодного черствого сердца. Оно не знало упоения любви. Вот отчего это желчное гонение на жизнь. Бог его простит. Если б он видел мое блаженство, и он не наложил бы на него руки, не оскорбил бы нечистым сомнением. Мне жаль его». «Нет, Наденька, нет, мы будем счастливы», продолжал он вслух. «Посмотри вокруг. Не радуется ли все здесь, глядя на нашу любовь? Сам Бог благословит ее. Как весело пройдем мы жизнь рука об руку, как будем горды, велики, взаимной любовью». «Ах, перестаньте, перестаньте загадывать», — перебила она, — «не пророчьте. Мне что-то страшно делается, когда вы говорите так. Мне и теперь грустно». «Чего же бояться, неужели нельзя верить самим себе?» «Нельзя, нельзя», — говорила она, качая головой. Он посмотрел на нее и задумался. «Отчего? Что же, — начал он потом, — может разрушить этот мир нашего счастья? Кому нужда до нас? Мы всегда будем одни, станем удаляться от других. Что нам до них за дело? И что за дело им до нас? Нас не вспомнят, забудут. И тогда нас не потревожат и слухи о горе и бедах, точно так, как и теперь, здесь, в саду, никакой звук не тревожит этой торжественной тишины». «Наденька, Александр Федорович!» — раздалось вдруг с крыльца. «Где вы?» «Слышите?» — сказала Наденька пророческим тоном. «Вот намек судьбы. Эта минута не повторится больше. Я чувствую». Она схватила его за руку, сжала ее, поглядела на него как-то странно, печально и вдруг бросилась в темную аллею. Он остался один в раздумье. «Александр Федорович», — раздалось опять с крыльца, — «простокваша давно на столе». Он пожал плечами и пошел в комнату. За мигом невыразимого блаженства вдруг простокваша, — сказал он Наденьке. «Уже ли все так в жизни?» «Лишь бы не было хуже», — весело отвечала она. «А простокваша очень хороша, особенно для того, кто не обедал». Счастье одушевило ее. Щеки ее пылали, глаза горели необыкновенным блеском. Как заботливо хозяйничала она, как весело болтала. Не было и тени мелькнувшей мгновенной печали. Радость поглотила ее. Заря охватила уже полнеба, когда Адуев сел в лодку. Гребцы в ожидании обещанной награды поплевали на руки и начали было по-давешнему привскакивать на местах изо всей мочи, работая веслами. «Тише ехать», — сказал Александр. «Еще полтинник на водку». Они поглядели на него, потом друг на друга. Один почесал грудь, другой — спину, и стали чуть шевелить веслами, едва дотрагиваясь до воды. Лодка поплыла, как лебедь. «И дядюшка хочет уверить меня, что счастье — химера, что нельзя, безусловно, верить ничему, что жизнь бессовестный. Зачем он хотел так жестоко обмануть меня? Нет, вот жизнь. Так я воображал ее себе. Такова она должна быть, такова есть и такова будет. Иначе нет жизни». Свежий утренний ветерок чуть-чуть подул с севера. Александр слегка вздрогнул и от ветерка, и от воспоминания. Потом зевнул и, закутавшись в плащ, погрузился в мечты.